Продолжение главы 2. Две эволюции. Раздел Д. Первопричина. Мы живем в эпоху ускорения техноэволюции. Следует ли из этого, что все прошлое человека, начиная с последних оледенений, палеолит, неолит, древний мир, средние века, все было, по сути, подготовкой, накоплением сил для того скачка, который ныне несет нас в неведомое будущее. Цивилизация, как динамическая система, родилась на Западе. Поразительная эта вещь – изучать историю и узнавать из нее, как близко разные народы подходили к самому преддверию технологического старта и как они останавливались у ее порога. Современные металлурги могли бы поучиться у терпеливых индийских ремесленников, которые создали знаменитую нержавеющую металлическую колонну в Китабе с помощью порошковой металлургии, заново открытой уже в наши дни. О том, что порох и бумагу изобрели китайцы, знает каждый. В математику, неотъемлемое интеллектуальное орудие науки, большой вклад внесли арабские ученые. Однако все эти революционные открытия не вызвали ускоренного развития цивилизации, не породили лавинообразного прогресса. В настоящее время весь мир принимает в качестве образца развития западную динамическую модель цивилизации. Народы, которые могли бы гордиться древней и сложной культурой, импортируют технологию из стран более молодой и простой культуры. Напрашивается захватывающая проблема. Что, если бы Запад не совершил промышленного переворота, если бы не зашагал Галилеями, Ньютонами и Стефенсонами к промышленной революции? Это вопрос о первопричине технологии. Не кроются ли ее источники в военных конфликтах? Печально известно ускоряющее действие войн как двигателей техноэволюции. С течением столетий военная техника утрачивает свой характер изолированной ветки общего потока науки и становится универсальной. В то время как баллисты и тараны были исключительно военными орудиями, порох уже мог служить промышленности, например, в горном деле. В еще большей мере это относится к технике транспорта, так как нет такого транспортного средства от колесного экипажа до ракеты, которое после соответствующих модификаций не могло бы быть применено в мирных целях. В атомной технике, кибернетике и астронавтике мы наблюдаем уже полное сращивание военных и мирных возможностей. Однако воинственные наклонности человека нельзя считать двигателем технологической эволюции. Как правило, они ускоряли ее темп, они приводили к широкому использованию запасов теоретического знания своего времени. Но нужно отличать ускоряющий фактор от инициирующего. Все орудия войны обязаны своим возникновением физике Галилея и Эйнштейна, химии 18-19 веков, термодинамики, оптики и атомной физики. Но доискиваться военных истоков этих теоретических дисциплин было бы нонсенсом. Несомненно, можно ускорить или замедлить бег уже пущенный в ход техноэволюции. Американцы решили вложить 20 миллиардов долларов в программу высадки своих людей на Луне около 1969 года. Согласись они отодвинуть этот срок лет на 20, реализация программы «Аполлон», несомненно, обошлась бы им гораздо дешевле, потому что примитивная из-за своей молодости технология поглощает непропорционально большие средства по сравнению с теми, которые требуют достижения аналогичной цели в эпоху зрелости. Если бы, однако, американцы пошли на расходы не в 20, а в 200 миллиардов долларов, они все равно не высадились бы на Луне через 6 месяцев, так же, как никакие сверхмиллиардные затраты не помогли бы осуществить в ближайшие годы полет к звездам. Иначе говоря, вкладывая большие средства и концентрируя усилия, можно достичь потолка темпов техноэволюции, после чего дальнейшие вложения уже не дадут никакого эффекта. Это почти очевидное утверждение совпадает с аналогичной закономерностью биоэволюции. Для нее также существует максимальный темп развития, который не удается превысить ни при каких обстоятельствах. Но мы ставим вопрос о первопричине, а не о максимально возможном темпе уже идущего технологического процесса. Попытка постичь праистоки технологии – занятие, способное породить отчаяние. путешествие вглубь истории, которое лишь регистрирует факты, но не объясняет их причин. Поэтому это огромное дерево техноэволюции, корни которого уходят, наверное, в последний ледниковый период, а крона затерялась в предыдущих тысячелетиях, древо, возникшее на ранних стадиях цивилизации и в палеолите, и в неолите, более или менее одинаковое на всем земном шаре, свой подлинный мощный расцвет переживает именно в пределах Европы. Леви Штраус пытался ответить на этот вопрос качественно, не анализируя его математически, что было бы невозможно из-за сложности явления. Он рассматривал возникновение техноэволюции статистически, используя для объяснения ее генезиса вероятностный подход. Наступлению технологии пара и электричества и последовавшим за ней успехом атомного и химического синтеза предшествовал целый ряд исследований. Поначалу независимые, они шли извилистыми и далекими путями, иногда из Азии, чтобы дать свой посев в умах, собранных вокруг бассейна Средиземного моря. На протяжении столетий происходило скрытое накопление знаний, пока наконец кумулятивный эффект не проявился в таких событиях, как низвержение аристотелевых догм и принятие опыта в качестве директивы всякой познавательной деятельности, как возведение технического эксперимента в ранг общественного явления, как распространение механистической физики. Эти процессы сопровождались появлением общественно необходимых изобретений. Последнее имело огромное значение, так как в любом народе и в любую эпоху есть потенциальные Эйнштейны и Ньютоны, но раньше им не хватало почвы, условий, общественного резонанса, усиливающего результаты деятельности гениальных одиночек. Леви Штраус полагает, что общество вступает на путь ускоренного прогресса, попав в некую полосу следующих друг за другом явлений. Существует как бы некий критический объем, некий коэффициент размножения открытий и их общественных последствий. Создание первых паровых машин, возникновение энергетики, угля, появление термодинамики и так далее. Достижение которого, в конце концов, приводит к лавинообразному росту числа открытий, обусловленных начальными успехами. Точно так же, как существует критическое значение коэффициента размножения нейтронов, достижение которого в куске расщепляющегося изотопа приводит к цепной реакции. Мы как раз переживаем цивилизационный эквивалент подобной реакции, или даже, быть может, технологический взрыв, находящийся в данный момент в высшей фазе. Вступит ли некоторое общество на этот путь, начнется ли цепная реакция техноэволюции, это, по мнению французского этнолога, решает случай. Подобно тому, как игрок в кости, если только он будет бросать их достаточно долго, может рассчитывать на выпадение серии одних лишь шестерок, всякое общество, с вероятностной точки зрения, имеет, по крайней мере, в принципе, одинаковые шансы вступить на путь быстрого материального прогресса. Необходимо отметить, что Леви Штраус ставил перед собой иную задачу, чем мы. Он хотел показать, что дальше всего отстающие друг от друга культуры, включая и технологические, равноправны, и поэтому непозволительно производить какие-либо оценки, считать одни культуры выше других только на том основании, что им посчастливилось в упомянутой игре, благодаря чему они пришли к старту цепной реакции техноэволюции. Эта модель Леви Штрауса прекрасна в своей методологической простоте. Она объясняет, почему отдельные, иногда даже великие открытия могут оказаться техногенно холостыми, как это произошло с порошковой металлургией индийцев и порохом китайцев. Для пуска в ход цепной реакции не хватило следующих необходимых звеньев. Эта гипотеза недвусмысленно говорит, что Восток был попросту менее удачливым игроком, чем Запад. По крайней мере, в вопросе о примате технологий, и что логическое следствие при отсутствии Запада на исторической арене на тот же самый путь раньше или позже вступил бы и Восток. Об этом тезисе мы поспорим в другом месте, сейчас сосредоточим внимание на вероятностной модели возникновения технологической цивилизации. Обращаясь к нашему великому аналогу биологической эволюции, мы заметим, что аналогичные подобные виды роды и семейства в ходе эволюции возникали зачастую одновременно на отдаленных друг от друга материках. Некоторым травоядным и хищникам евразийского материка соответствуют определенные формы американского континента, не родственные, во всяком случае не близко родственные им, но тем не менее весьма сходно сконструированные эволюцией, поскольку она воздействовала на их прародителей сходными условиями среды и климата. Зато эволюция биологических типов, как правило, была монофилетической. Таково, по крайней мере, мнение большинства специалистов. Единожды возникли позвоночные, единожды рыбы, единожды на всем земном шаре появились пресмыкающиеся, и ящеры, и млекопитающие. Это весьма любопытно. Каждый великий переворот в телесной структуре, своего рода конструкторский подвиг, как мы видим, совершался в масштабах планеты всего один раз. Можно и это явление считать подчиняющимся статистике. Возникновение млекопитающего или рыбы было очень маловероятным. Это был именно тот главный выигрыш, требующий исключительного везения, стечения многочисленных причин и условий, которые составляют весьма редкий случай. Но чем явление реже, тем менее вероятно его повторение. Добавим, что у обеих эволюций мы можем подметить еще одну общую черту. В обеих возникли высшие и низшие формы. Формы менее и формы более сложные, которые дожили до настоящего времени. С одной стороны, рыбы наверняка предшествовали земноводным, а те – пресмыкающимся, но сегодня живы представители всех этих классов. С другой стороны, первобытно-общинный строй предшествовал рабовладельческому строю и феодализму, а этот последний – капитализму. Но если не сегодня, то еще вчера на Земле существовали все эти формы наряду с самыми примитивными, остатки которых можно еще обнаружить на архипелагах Южных морей. Что касается биоэволюции, то это явление объяснить легко. Изменения вызываются в ней всегда необходимостью. Если среда этого не требует, если она позволяет существовать одноклеточным, то они будут порождать следующие поколения простейших еще 100 или 500 миллионов лет. Но что вызывает изменения общественного строя? Мы знаем, что их источником является изменение орудий производства, то есть технологий. Значит, мы снова возвращаемся к тому, с чего начали, ибо ясно, что строй не изменяется, если он неизменно пользуется традиционной технологией, будь она родом хотя бы из неолита. Мы не дадим окончательного решения этой проблемы, но все же можно утверждать, что вероятностная гипотеза цепной реакции не учитывает своеобразие общественной структуры, в которой эта реакция должна возникнуть. Два строя с очень сходной производственной базой демонстрируют порой весьма значительное разнообразие в культурной надстройке. Необъятно богатство изощренных социальных ритуалов, подчас прямо-таки мучительно усложненных, принятых и строго обязательных норм поведения в семейной, племенной жизни и так далее. Завороженного мириадами этих внутрицивилизационных зависимостей антрополога должен заменить социолог-кибернетик, который, сознательно пренебрегая внутрикультурным семантическим значением всех этих обрядов, займется исследованием их структуры как системы с обратными связями. Системы, целью которой является состояние ультрастабильного равновесия, а динамической задачей – регулирование, направленное на поддержание этого равновесия. В высшей степени вероятно, что некоторые из этих структур, этих систем, взаимно сопряженных человеческих отношений, своими ограничениями, наложенными на свободу мысли и действия, могут весьма эффективно препятствовать всякой научно-технической изобретательности. Точно так же, очевидно, имеются такие структуры, которые, не помогая, быть может, этой изобретательности, по крайней мере, дают ей определенный хотя бы и ограниченный простор. Разумеется, европейский феодализм в основных чертах был удивительно сходен с феодализмом, господствовавшим в Японии еще в XIX веке. Однако оба эти образца, азиатский и европейский, одного и того же строя, обнаруживали также и определенные различия, которые имели в повседневной общественной динамике второстепенные или даже третьестепенные значения, и тем не менее привели к тому, что именно европейцы, а не японцы, с помощью новой технологии разрушили феодализм и заложили на его обломках начатки промышленного капитализма. С этой точки зрения цепная реакция технологического «взрыва» в кавычках начинается не с последовательности однородных случайных событий, например, очередных открытий одного типа, а с наложения друг на друга двух линий событий, первая из которых, структура надстройки в ее кибернетическом понимании, обладает значительно более выраженным массово-статистическим характером, чем другая, появление эмпирико-технических интересов у отдельных людей. Необходимо пересечение этих линий, чтобы появилась вероятность старта техноэволюции. Если такого соединения не произойдет, неолитический уровень цивилизации может оказаться непреодолимым барьером. По-видимому, и этот схематический вариант является грубым упрощением, но полное выяснение вопроса могут дать только будущие исследования. Авторское примечание к главе. Лотерейно-статистический подход к проблемам техногенеза находится в согласии с установившейся ныне модой применять теорию игр, созданную в ее основах Джоном фон Нейманом, к различным общественным проблемам. Впрочем, я и сам несколько раз обращался в этой книге к подобным моделям. Другое дело, что реальная сложность проблемы не позволяет замкнуться в вероятностных схемах. Как я упоминал, там, где имеются системы с высокой степенью организации, даже весьма малые структурные изменения могут вызвать значительный эффект. Сюда, к тому же, присоединяется вопрос об «усилении», в кавычках. Можно говорить как о пространственном усилении по образу, например, рычага, который, усиливая малое перемещение, делает его большим, так и об усилении во времени, пример которого дает, скажем, эмбриональное развитие. До сегодняшнего дня не существует ничего похожего на топологическую социологию, которая изучала бы связь действий личности с общественной структурой, понимаемой топологически. Некоторые из этих структур и могут проявлять эффект «усиления», в кавычках. Иначе говоря, благоприятствовать распространению в обществе поступка или мысли отдельной личности, причем этот процесс может иногда обретать даже характер лавины. Явлениями подобного рода, которые наблюдаются в очень сложных системах, таких как общество или мозг, а в случае этого последнего, в виде, например, эпилепсии, кибернетика лишь начинает интересоваться. Напротив, в других структурах индивидуальные действия могут «затухать», в кавычках. Я коснулся этой проблемы в моих диалогах. Разумеется, свобода действий зависит в данной общественной структуре от места, которое в ней занимает индивидуум. У монарха больше степеней свободы, чем у раба. Это различие, пожалуй, тривиально, ибо оно не вносит ничего нового в анализ динамики данного строя. Напротив, различные структуры в различной мере поддерживают или гасят индивидуальные начинания, например, исследовательскую мысль. Эта задача лежит, собственно, на стыке социологии, психосоциологии, теории информации и кибернетики. Существенные успехи в этой области пока еще впереди. Вероятностная модель, которую предлагает Леви-Штраус, ошибочна, если ее трактовать буквально. Ее ценность состоит в том, что она постулирует введение объективных методов в истории науки и технологии. Раньше в этих областях имел хождение скорее «гуманитарный» в кавычках способ трактовки тех или иных проблем, выдержанный в таком стиле. В процессе истории человеческий дух, одерживая победы и терпя поражения, научился, наконец, читать великие книги природы и тому подобное. Леви-Штраус, безусловно, прав, когда он подчеркивает значимость информационной гибридизации, в кавычках, то есть межкультурного обмена духовными благами. Уединенная культура – это одиночный игрок, склонный обращаться к определенной стратегии. Стратегия обогащается, то есть происходит обмен опытом, только при возникновении коалиции, объединяющей различные культуры. Это значительно увеличивает шансы на технологический выигрыш в кавычках. Процитирую Леви Штрауса. Шансы на то, что культура соберет в единое целое сложный ансамбль различных изобретений, называемый нами цивилизацией, зависит от числа и разнообразия культур, с которыми чаще всего невольно рассматриваемая культура сотрудничает в разработке общей стратегии. Итак, число и разнообразие. Но дело как раз в том, что сотрудничество такого рода не всегда возможно. И не всегда культура «замкнута», в кавычках, то есть изолирована вследствие географического положения. Как это было, скажем, в случае островной Японии или Индии за стеной Гималаев. Культура может структурно «замкнуться», в кавычках, заблокировав себе полностью и бессознательно какие бы то ни было пути к техническому прогрессу. Конечно, географическое положение играет очень важную роль. Особенно важная эта роль была в Европе, где бок о бок возникали культуры разных народов. Они интенсивно влияли друг на друга, как это видно хотя бы из истории войн. Однако этот элемент случайности не может служить достаточным объяснением. Согласно всеобщему методологическому правилу, статистические закономерности надлежит сводить к детерминированным, если только это возможно. Возобновление попыток после первоначальных поражений не является пустой тратой времени. Здесь напомню хотя бы тщетные попытки Эйнштейна и его сотрудников детерминировать в кавычках квантовую механику. Ведь может оказаться, хотя это отнюдь не обязательно, что статистическая закономерность является лишь туманным изображением, размытым приближением, а не точным эквивалентом реального явления. Статистика позволяет предсказывать число автомобильных аварий в зависимости от погоды, дня недели и тому подобное. Однако индивидуальный подход позволяет лучше избегать аварий. Потому что каждую отдельно взятую аварию вызывает детерминированные причины. Плохая видимость, скверные тормоза, чрезмерная скорость и тому подобное. Существо с Марса, наблюдающее кружение автомобильной жидкости, в кавычках, с ее тельцами-автомобилями по земным автострадам, с легкостью могло бы счесть это явление чисто статистическим. Тот случай, когда мистер Смит, который ежедневно ездит в автомобиле на работу, однажды повернул назад с полдороги, это существо сочло бы за «индетерминированный» в кавычках феномен. На самом деле он возвратился, потому что забыл дома портфель. Это был «скрытый параметр» в кавычках явления. Кто-то другой не доехал до цели, поскольку вспомнил о важной встрече или заметил, что двигатель перегревается. Таким образом, различные чисто детерминированные факторы могут в сумме давать картину некоего усредненного поведения огромной массы элементарных объектов, однородной лишь внешне. Существо с Марса могло бы посоветовать земным инженерам расширить дороги, что облегчило бы циркуляцию, в кавычках, автомобильной жидкости и уменьшило бы число аварий. Как видно отсюда, и статистический обзор позволяет выдвинуть реально полезные предложения. Однако лишь учет «скрытых параметров» в кавычках принес бы радикальное улучшение. Нужно посоветовать Смиту всегда оставлять портфель в машине, второму водителю записывать важные встречи в блокнот, третьему проходить вовремя технический осмотр и тому подобное. Тайна устойчивого процента автомобилей, не доезжающих до цели, исчезнет, если выявить скрытые параметры. Точно так же таинственность изменчивых культур творческих стратегий человечества может рассеяться при подробном топологическом или теоретико-информационном исследовании их функционирования. Как очень метко заметил советский математик и кибернетик Гельфанд, существенные и несущественные параметры можно обнаружить даже в очень сложных явлениях. А сколь часто продолжают исследования, выявляя все новые и новые несущественные параметры. Такой характер носят, например, исследования корреляции между циклами солнечной активности и циклами экономического процветания, в кавычках. Этим, например, занимается Хантингтон. Дело не в том, что подобной корреляции нет, она действительно обнаружена. Суть в том, что таких корреляций слишком много. Хантингтон в своей книге приводит их в таком количестве, что проблема двигателей прогресса тонет в корреляционном океане. Пренебрегать подобными связями, то есть пренебрегать несущественными переменными, по меньшей мере столь же важно, как и исследовать существенные. Заранее, конечно, неизвестно, какие из переменных существенны, а какие нет. Но именно динамический и топологический подход позволяет отказаться от аналитического метода, который тут непригоден.